Этим ответом дело было покончено с Польшею, но не с Литвою. Литовские паны послали сказать послам: Замойский выбрал шведского королевича, воевода Познанский, Гурка да Зборовские выбрали цесарева брата. А мы все, Литва и поляков большая половина, хотим государя вашего. Да стало дело за верою и за приездом, что государь ваш скоро не приедет. Только б нам, государя вашего, приезд был ведом вскоре, и мы бы, избравши вашего государя, тотчас все своими головами рушились к Кракову, и короны не дали бы ни шведу, ни цесареву брату. Теперь нам приезд государя вашего неведом, и за этим, да еще за верою, нам государя вашего выбрать нельзя. А шведа и цесарева брата мы также не выбрали, и вперед их не хотим. Елекцию мы разорвали и хотим назначить новый съезд для избрания государя. Вечного мира теперь нам с вами заключить нельзя, потому что время коротко, да и нас, панов, рад мало, многие уже разъехались. Заключим теперь перемирие». Послы согласились, и заключено было перемирие на 15 лет. Причем каждое государство осталось при своем. Когда перемирие было заключено, заехали к послам на подворье воевода Виленский Христоф Радзивилл да воевода Тоцкий Ян Глебович, и говорили им, тайно выславши всех людей: «Через 5 недель будет у нас, у Литвы, съезд всем людям в Вильне, и у поляков, которые шведы и цесарева брата не выбирали, также съезд будет. Все мы хотим того, чтоб у нас государем был ваш царь. Если же не будет у нас ваш государь, то разве потому только, что сам не захочет? Вы теперь с гонцом отпишите государю наскоро, что если он хочет быть у нас государем, то прислал бы на съезд в Вильну гонца с грамотами наскоро, а в грамотах к панам литовским и ко всей литовской земле хвалил бы их и благодарил, что они его себе государем выбрать хотели и имя его выставляли, и просил бы их, чтоб и вперед так делали. А о вере бы написал так: вы бы меня на государство выбрали, а за верою не останавливались. От греческой веры отступить и к римской приступить мне нельзя. А как меня на государство выберете, то я сейчас же отправлю посла своего к папе с прошением, чтоб меня в том не нудил. О приезде своем написал бы государь, что будет после того, как его провозгласят, через 3 месяца или немного позднее. Да на скорую оборону дал бы 100 000 рублей». И мы тотчас государя вашего обеими землями выберем. А цесареве же, братья, государь бы ваш к нам не писал. Если будет писать, то всех людей от себя отгонит. Мы уж лучше приступим все к шведу. Цесарева брата и помянуть у нас никто не хочет, потому что он не богатый государь, да и весь в долгах. А цесарь, брат его, и сам должен... и дань дает турскому султану. И как только цесарев брат у нас на государстве будет, то он тотчас захочет богатеть и долги платить, а все это станет с нас лупить. Захочет с турским воевать, все ж с нас сбирать станет, а своего ему на войну дать нечего. Мало ли что сулит, чтоб только его выбрали, а на самом деле нет ничего. Да и потому цесарева брата не хотим, которые государства поддались цесарю, и он у них все права поломал, и дань на них наложил такую, что стянуть нельзя. У нас писанное дело, что немецкий язык славянскому языку никак добра не смыслит. И нам, как немца, взять себе в государе. Если уже государь ваш не захочет у нас быть на государстве, то написал бы в грамотах, чтоб мы выбрали себе государя из своего народа, что у нас слывет пяст. Это нашим людям всем будет любо. Да и то у нас, у Литвы, есть в разговорах. Если поляки с нами на избрание вашего государя не согласятся, то мы, Литва, Киев, Волынь, Подолье, Подляшье и Мазовия, хотим от Польши отодраться. Так государь ваш нас возьмет ли, и на одной Литве без Польши у нас государем будет ли, и за нас своею силою станет ли? С ответом на этот важный вопрос отправлен был в Литву дворянин Ржевский, который повез также богатые подарки для каждого пана ценою на 20 000 нынешних рублей. В грамоте своей к панам царь писал: «Мы у вас, государем, быть хотим. Только нам теперь к вам ехать нельзя, потому что вы себе ни одного государя выбрали, и многие хотят того, чему статься нельзя, чтоб мы, оставя свою истинную православную христианскую веру, пристали к римской вере. Сами подумайте, как этому можно статься. А если Бог даст вперед, как нам будет время, то мы к вам ехать хотим». По тайному наказу Ржевский должен был сказать панам: «Только возьмите себе в государе нашего государя и будьте под его царскую рукою, а всем управляйте сами в короне польской и в Великом княжестве литовском по своим правам и вольностям. А потом государь наш, когда рассмотрит вас и вашу к себе ласку увидит, а вы государскую милость к себе увидите, то государь поедет к вам короноваться по своей государской воле, как ему время будет. Короноваться ему по греческому закону, а к римской вере приступить и помыслить ему нельзя. Надобно будет вам теперь на скорую оборону денег, то, как скоро выберете нашего государя, он даст вам русскими деньгами до 70 000 рублей, а польскими золотыми до 230 000. Паны отвечали на это, что царь не может быть королем без принятия римской веры. «Государь ваш, — говорили они Ржевскому, — сам порвал дело тем, что писал в своих грамотах. У нас никогда не бывало, чтоб король короновался по греческому закону. Хотя бы мы все, паны радные, на это согласились, то архиепископы и епископы никак не согласятся. А видите и сами, что у нас в Раде они большие люди и стоят крепко за то, чтобы король у них был римской веры, и никому против них в том устоять нельзя».